Глава 21. Публика верхних мест вся повисла над перилами. Шталь, еще не совсем опомнившийся от сна, отвоевал себе локтями участок перил и также перегнулся через край. На ораторской трибуне конвента одновременно находилось несколько человек, по-видимому, оспаривавших ее друг у друга. Сбоку, ближе к Шталю и несколько ниже других, стоял очень красивый мальчик. Это был Сен-Жюст, который, казалось, один сохранял спокойствие в беснующемся зале. Бледное лицо его и тонкие сжатые губы кривила легкая усмешка. Сверток бумаги в правой руке немного дрожал. Спиной к Шталю и, протянув руки к председателю, что-то кричал, надрываясь, Робеспьер. Шталь узнал его по напудренной голове и фиолетовому кафтану. Председательствовал уже Николо Дербуа, нервы которого не выдержали, а другой член конвента. Он потрясал звонком, демонстративно вытянув его по направлению к Робеспьеру, и со злобой все время отрицательно мотал головой. Обычное место оратора занимал, вцепившись в стол рукою, незнакомый Шталю человек с совершенно искаженным лицом. Голос этого человека все рос, рос до мучительного, нестерпимого крика и покрыл, наконец, и звонок председателя, и гул зала. До Шталя донеслись последние слова. «Я был вчера в Якобинском клубе. Я увидел армию нового Кромвеля». Пронеслась новая волна в конвенте. «И я вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь!» Человек, вцепившийся в стол, вдруг выхватил кинжал и, шатаясь, сделал несколько шагов в направлении Робеспьера. Больше Шталь ничего не видел. Толпа людей хлынула по узким трибунам для посетителей. Находившаяся наверху клака вдруг стремительно бросилась к выходу, прокладывая себе дорогу между перилами и скамьями для публики. Произошла давка. Послышалась отчаянная брань, одна из скамей опрокинулась, и все смешалось. Снаружи, из коридоров, напротив, какие-то люди ворвались на трибуны. Бегущая толпа оторвала Шталя от перил и надолго прижала к стене, откуда ничего не было видно. Глотая пыль, задыхаясь, стараясь подавить в себе страх и отвращение от толпы, он тщетно протискивался вперед. Снизу несся, сливаясь с гулом трибун и заглушая теперь все, прежний отчаянный вопль «Тебе не дали слова», относившийся, как понимал Шталь, к Робеспьеру. Молодым человеком овладело, наконец, бешенство. Он рванулся изо всех сил вперед и пробился к перилам. То, что он увидел внизу, осталось навсегда в воспоминании Шталя травлей дикого зверя. Робеспьер отчаянно кричал, обращаясь к правой стороне зала. Лицо его было совершенно неузнаваемо, как будто лопнула та пружина, которая растягивала куски картона на костяном остове головы, и эти куски теперь корчились и ходили в разные стороны. В левой руке диктатор мял шелковую шляпу, в правой судорожно сжимал раскрытый перочинный нож. Голоса его почти не было слышно. Звонок председателя звонил непрерывно. Вокруг Робеспьера, с трех сторон, но на довольно почтительном расстоянии от него, какие-то люди, охотники, как показалось Шталю, ревели что-то с перекошенными от ярости лицами. Вдруг Робеспьер выронил нож, схватился за грудь и тяжело закашлялся. На мгновение шум зала замолк, и колокольчик зазвонил слабее. «Председатель! Убийц!» — послышался задыхающийся крик Робеспьера. «В последний раз! Требую слова!» И он снова схватился за грудь. Какой-то тихий пожилой человек вдруг рванулся вперед с одной из скамей конвента и закричал ужасным голосом. Тебя душит кровь Д'Антона!» Новый гул потряс стены зала. Робеспьер сделал несколько нервных шагов и в изнеможении опустился на скамью. «Не садись сюда! Прочь!» — раздался истерический крик. «Это место Верньо, которого ты зарезал!» «А-а-а!» — прокатился стон. Шталю в нем послышалось «Ату!» И вдруг в его памяти встала фигура Верньо на ступенях гильотины, стук ножа и падающих в корзину голов и рыдающие звуки марсельезы жирандистов. «Над нами занесен окровавленный нож тирании!» Робеспьер вскочил, сделал еще три шага и повалился на другое место. «Прочь! Прочь! Здесь сидел Кондорсе! Прочь! Ату! Ату!» В душной зале конвента Шталь почувствовал холод. Ему показалось, что раскрываются могилы, и тени погибших людей занимают в зале места. Через несколько минут, пристава с булавами, изгибаясь всем телом, боязливо, точно они подходили к раненому волку, приблизились к Робеспьеру. Позже Шталь узнал, что на собрании был принят декрет об аресте диктатора. Лицо первого из приставов запомнилось Шталю выражением нескрываемого ужаса. Пристав словно хотел сказать, что он человек подневольный и должен исполнить чужой приказ. Для чего-то, перехватив булаву в левую руку, он еще больше изогнулся и, зажмурившись, торопливо взял Робеспьера за плечо, быстро отдернул руку и снова опустил ее. Конвент на мгновение застыл. Затем точно долгий вздох облегчения пронесся по залу. Точно вздохнула вся Франция. В ту же минуту возле Шталя, направляясь к выходу, скользнул с совершенно растерянным видом мусье Дюкро. Молодой человек последовал за своим наставником, помня, что с ним пришел на заседание. У Шталя очень болела голова. В Национальном саду дышать было легче.